Он так и не понял, что происходит. Но Сандре пришло в голову, что мысль о мгновенной, неосознанной смерти приносит облегчение только живым. На нем голубая пижама, поза, упал лицом на стол в миску с кукурузными хлопьями, проникающее огнестрельное ранение в затылок. Для Сандры смерть здесь являла себя не в двух телах, развороченных пулями, и не в крови, разбрызганной повсюду и медленно высыхавшей на полу. Не было ее ни в остекленевшем взгляде невидящих глаз, ни в незавершенном жесте прощания с миром, она таилась в другом. Сандра усвоила, что смерть обладает особым талантом скрываться в деталях. Там-то Сандра и настигала ее своим фотоаппаратом. Спекшихся вокруг конфорок потеках кофе, сбежавшего из старой джезвы, которая продолжала бурлить, пока тот, кто обнаружил весь этот ужас, не выключил газ. В урчании холодильника, который невозмутимо продолжал сохранять в своих недрах свежесть продуктов. Во включенном телевизоре, по которому показывают веселые мультики. Бойня бойней, а искусственная жизнь продолжается, бездумная и бесполезная. Смерть пряталась именно в этом обмане. «Хорошенькое начало дня, а?» Сандра обернулась, выключив микрофон. Инспектор де Микеле стоял на пороге, скрестив руки с потухшей сигаретой во рту. «Мужчина, которого ты видела в ванной комнате, служил охранником в частной фирме, занимающейся перевозкой ценных грузов. Пистолет всегда находился при нем. Семья жила на одну зарплату. Профсоюзные взносы, выплаты за машину, вечные проблемы к концу месяца. Но у кого их нет? Почему он это сделал?» «Мы опрашиваем соседей. Муж с женой часто ссорились, но не до такой степени, чтобы кто-то решил, что пора вызвать полицию». «В семье были напряженные отношения?» «Похоже, что так. Он занимался тайским боксом, стал чемпионом провинции, но бросил после того, как его дисквалифицировали за употребление анаболиков». «Бил жену?» «Это нам скажет судмедэксперт. Но был очень ревнив». Сандра посмотрела на женщину, растянувшуюся на полу, ногую ниже пояса. «Нельзя быть ревнивым по отношению к трупу», — подумала она. «Уже нельзя». «Думаете, она ему изменяла?» «Возможно, как знать». Де Микелис, пожав плечами, сменил тему. «Что ты успела сделать в ванной комнате?» «Я установила рефлекс на панорамную съемку. Жду, пока он закончит или пока Серджи не позовет меня». «Все было не так, как кажется». Сандра пытливо взглянула на Де Микелиса. «Что ты хочешь сказать?» «Этот человек не застрелился. Мы сосчитали гильзы, они все на кухне». «Тогда что же произошло?» Де Микелис шагнул в комнату, вынул изо рта потухшую сигарету. «Он принимал душ, вышел голый, из ванной комнаты взял пистолет, который лежал в прихожей, в кобуре, рядом с униформой. Зашел в кухню и примерно оттуда, где ты сейчас стоишь, выстрелил в сына, прямо в затылок, в упор». Инспектор поднял руку, сделал вид, что целится. «Потом разрядил обойму в жену. Все случилось за несколько секунд. Он вернулся в ванную, пол был еще влажный. Поскользнулся, упал, ударился головой о раковину с такой силой, что раскололся череп. Мгновенная смерть». Инспектор помолчал и добавил с сарказмом: «Бог порой великолепен в таких мелких возмездиях». «Бог здесь совсем ни при чем», — подумала Сандра, глядя на мальчонку. И сегодня утром он явно глядел в другую сторону. «7:20. Все уже было кончено», — заключил инспектор. Она вернулась в ванную комнату с тяжелым чувством. Последние слова де Микелиса задели ее больше, чем следовало. Едва она открыла дверь, как ее окутал пар, которым была насыщена атмосфера. Серджи уже привернул кран в душевой и теперь стоял на коленях перед чемоданчиком с реактивами. «Черника, чертова ягода! Намаешься с ней!» Сандра не могла взять в толк, что имеет в виду криминалист. В нем чувствовалось какое-то напряжение, и она решила не углубляться в тему. Кто знает, как он отреагирует. Убедилась, что рефлекс отщелкал панорамные фотографии и сняла аппарат с треноги. Перед тем, как выйти, снова обернулась коллеге. «Поменяю карту памяти и начнем фиксировать детали». Сандра огляделась. Окон нет, а электрического света недостаточно. Похоже, надо принести пару энергосберегающих ламп. Ты что на это скажешь? Серджи поднял на нее глаза. «Скажу, что лучше бы меня отымел, как последнюю шлюху крутой байкер на мотоцикле. Да-да, именно сейчас. Поза подходящая». Пошлость Серджи ее покоробила. Если это шутка, она таких шуток не понимает. Но судя по тому, как Серджи смотрел на нее, он и не ждал взрыва хохота. Посмотрел, посмотрел и снова, как ни в чем не бывало, стал возиться с реактивами. Сандра прошла в коридор. Пытаясь выкинуть из головы бессвязные речи коллеги, она принялась просматривать снимки на дисплее рефлекса. Панорамная съемка в ванной комнате с обзором в 360 градусов получилась неплохо. Фотоаппарат сделал 6 снимков с интервалом в 3 минуты. Пар выявил следы босых ног убийцы, но какие-то смазанные. В первый момент Сандра подумала, будто в ванной происходила драка между мужчиной и его женой, перешедшая в жестокую расправу. Но в таком случае должны были остаться и следы тапочек. Сандра шла к тому, чтобы нарушить одно из правил, прописанных в инструкции. Она искала объяснение. Какой бы абсурдной ни была эта бойня, следует представить факты совершенно объективным образом. Неважно, что ей не постичь причины, ее долг оставаться беспристрастной. Правда, в последние 5 месяцев ей это было нелегко. От общего к частному. Сандра начала фокусировать детали, пытаясь найти смысл. На дисплее. Бритва, положенная на полочку под зеркалом. Пена для ванны. На флаконе Винни-Пух. Колготки, повешенные сушиться. Обыденные жесты, мелкие привычки семьи, такой же, как многие другие. Безобидные вещи, ставшие свидетелями чего-то ужасного. «Вещи не молчат», — подумала Сандра. «Они говорят с нами в тишине. Надо только уметь слушать». Пока по дисплею мелькали образы, Сандра все спрашивала себя, что могло бы вызвать такую вспышку насилия. Тяжелое чувство, с которым она приступила к работе, переросло в недомогание, как-то странно разболелась голова. Зрение на миг затуманилось. Сандра хотела понять, что породило этот маленький домашний апокалипсис. Семейство просыпается около 7. Жена встает, идет готовить завтрак для сына. Мужчина первым принимает душ, ему нужно отвезти мальчика в школу, потом отправиться на работу. В квартире холодно, он берет с собой газовую плитку. Что же случилось, пока он мылся? Хлещут тугие струи, поднимается гнев. Может быть, он не спал всю ночь, думает Сандра. Что-то его привело в смятение. Мысль, навязчивый образ, ревность. Он обнаружил, что у жены есть любовник. «Они часто ссорились», — сказал де Микелис. «Но в это утро никаких ссор. Тогда почему?» Мужчина выходит из душа, берет пистолет, направляется в кухню. Никакого скандала перед выстрелами. Что повернулось у него в голове? Невыносимое чувство волнения, тревоги, паники — обычные симптомы, за которыми следует раптус. На дисплее 3 банных халата, повешенные рядом. От самого большого до самого маленького. друг другу близко-близко. Стаканчики — семейка из трех зубных щеток. Сандра искала трещину, хотя бы крохотную, в идиллической картине. Тонкий-тонкий разлом, из-за которого все рухнуло. «В 7:20 все было кончено», — сказал инспектор. «Именно тогда соседи по дому слышат выстрелы и вызывают полицию. Мужчина принимал душ максимум четверть часа. Решающие четверть часа. На дисплее. Ванночка с двумя черепашками, коробка с кормом, пластмассовая пальма, камешки». «Черепашки», — повторила Сандра про себя. Она пересмотрела все снимки, каждый раз останавливаясь на этой детали. По одной фотографии каждые 3 минуты, всего 6 кадров. Серджи включил до предела горячую воду, комната наполнилась паром, но черепашки не пошевелились. «Вещи говорят. Смерть таится в деталях». В глазах у Сандры вновь помутилось. На какой-то миг она даже испугалась, что упадет в обморок, но увидела, как подходит Домикелис. «Тебе нехорошо?» И тут Сандре все стало ясно. «Газовая плитка». «Что?» — не понял Домикелис. Но на объяснение времени не оставалось. «Серджи, мы должны срочно вытащить его оттуда!» К дому подъехали пожарная машина и машина скорой помощи, куда заносили Серджи. Эксперт-криминалист лежал без чувств, когда они вошли в ванную. К счастью, помощь подоспела вовремя. Стоя на тротуаре напротив дома, Сандра показала Домикелису кадр, изображающий ванночку с мертвыми черепашками, и попыталась восстановить последовательность событий. «Когда мы пришли, Серджи пытался вырубить газовую плитку». «Еще немного, и этому кретину конец. Комната без окон. Пожарные заявили, что ванная комната фактически заполнена угарным газом». «Серджи просто восстанавливал место преступления, поэтому подумай. То же самое произошло утром, когда мужчина принимал душ». Домикелис наморщил лоб. «Прости, я не понимаю». «Угарный газ выделяется при горении. Он не имеет запаха, цвета и вкуса». «Ясно, ясно. Но разве он заставляет палить из пистолета?» — пошутил инспектор. «Знаешь, какие симптомы при отравлении угарным газом? Головная боль, головокружение, в отдельных случаях галлюцинации и паранойя. Подышав газом в закрытой комнате, Серджи начал бредить. Нес что-то насчет черники, говорил непристойности». Домикелис состроил гримасу. Эта история ему не нравилась. «Послушай, Сандра, не знаю, к чему ведут твои рассуждения, но они беспочвенны». «Отец тоже, заперся в ванной перед тем, как открыть стрельбу». «Такие вещи нельзя сравнивать». «Но можно объяснить. Признай, по крайней мере, что все могло происходить таким образом. Мужчина дышит угарным газом, он в смятении, у него галлюцинации, им овладевает паранойя. Он не теряет сознание, как Серджи, а голым выходит из ванной, берет пистолет и стреляет в жену и сына. Потом возвращается в ванную и только тогда из-за нехватки кислорода лишается чувств, падает и разбивает голову». Домикелис скрестил руки. Такое его отношение бесило Сандру. Но она хорошо понимала, что инспектор не мог безоговорочно принять столь смелую теорию. Сандра знала Домикелиса много лет и была уверена, что и для него было бы утешением выявить, что в этих абсурдных смертях повинен случай, а не злая воля убийцы. Но он был прав. Явных доказательств не было. «Сообщу об этом в судебно-медицинскую экспертизу. Пусть сделают токсикологический анализ тела мужчины». «И на том спасибо», — подумала Сандра. Домикелис подходил к делу тщательно, был хорошим полицейским. Ей нравилось работать с ним. Он страстно увлекался искусством. Это, по мнению Сандры, указывало на особую чувствительность. Насколько она знала, у инспектора не было детей. Во время отпусков они с женой путешествовали, чтобы посещать музеи. Домикелис считал, что каждое произведение искусства содержит в себе много смыслов. Он ставил перед собой задачу эти смыслы отыскать и с восторгом это проделывал. Такого полицейского не могло удовлетворить первое впечатление. Иногда нам хочется, чтобы реальность стала другой, а если не можем изменить порядок вещей, пытаемся объяснить его по-своему, но это не всегда получается. Да, согласилась Сандра и тут же пожалела. Простая истина касалась ее напрямую, но Сандра не могла себе в этом признаться. Она сделала шаг в сторону. «Погоди, я хотел тебе сказать...» Де Микелис провел рукой по седым волосам, подбирая правильные слова. «Я сожалею о том, что с тобой случилось. Знаю, уже полгода прошло, но...» «Пять месяцев», — поправила Сандра. «Да, так или иначе, я должен был раньше сказать, но...» «Не переживай», — ответила Сандра, изобразив улыбку. «Все хорошо, спасибо тебе». Сандра развернулась и направилась к своей машине. Она шла быстро, со странным ощущением в груди, которое больше не покидало ее и о котором окружающие даже и не догадывались. Волнение, тревога, но и гнев, смешанный с болью. Будто внутрь проник какой-то липкий резиновый шар, Сандра его называла «эта штука». Она не хотела признаваться, но уже пять месяцев «эта штука» заменяла ей сердце. Одиннадцать сорок. Дождь снова припустил с каким-то яростным постоянством. В отличие от других прохожих, Маркус и Клименте двигались по дорожкам, ведущим к большому больничному комплексу университета, не ускоряя шаг. Больница Джемили считалась самой значимой в городе. «Полиция караулит у главного входа», — сообщил Клименте, — «и мы должны избегать камер слежения». Он свернул с дорожки налево и привел Маркуса к небольшому белому зданию. Под навесом стояли контейнеры с моющими средствами и тележки, полные грязных простыней. Железная лестница вела вниз, к служебному входу. Дверь была открыта, и пробраться на склад белья оказалось легко. На грузовом лифте они поднялись на первый этаж и оказались в тесном проходе, перегороженном бронированной дверью. Чтобы идти дальше, необходимо было надеть стерильные халаты, маски и бахилы. Все это они стащили со стоящей рядом тележки. Затем Клименте вручил Маркусу магнитную карту. С таким чипом на шее они будут избавлены от ненужных вопросов. Приложив его, они открыли электронный запор и, наконец, проникли внутрь. Перед ними простирался длинный коридор с синими стенами. Пахло спиртом и средством для мытья полов. В отличие от прочих, отделение интенсивной терапии было погружено в тишину. Врачи и санитары здесь не сновали туда-сюда, а шли по коридору, не спеша и стараясь не шуметь. Слышался только тихий шелест производимой аппаратуры, от которой зависела жизнь пациентов. Действительно, в этом тихом и мирном месте разворачивалась самая жестокая битва между жизнью и смертью. Когда кто-то из бойцов погибал, это происходило без конвульсий, без криков, не звенел тревожный сигнал, для оповещения достаточно было, чтобы зажглась маленькая красная лампочка на контрольном пункте, с великой простотой сигнализируя о прекращении жизненных функций. В других отделениях спасение жизни предполагало постоянное сражение с временем. Здесь же время протекало по-другому, расширялось настолько, что казалось вовсе отсутствующим. Не зря это место, на больничном сленге КОХ, корпус осложненной хирургии, те, кто работал здесь, называли попросту предел. «Одни предпочитают перейти его, другие вернутся назад», — заметил Клименте, объясняя Маркусу смысл наименования. Они стояли перед стеклом, отделявшим коридор от одной из палат реанимации. Там имелось шесть коек. Занята только одна. Мужчина лет 50 был подсоединен к дыхательному аппарату. Глядя на него, Маркус думал о том, как товарищ нашел его лежащим на похожей койке. Он тогда тоже сражался на грани между светом и тьмой, на последнем пределе. И предпочел остаться. Клименто указал на койку за стеклом. Этой ночью машина скорой помощи приехала на загородную виллу по красному коду, обозначающему инфаркт. У человека, вызвавшего скорую, в доме обнаружились вещи. Лента для волос, коралловый браслет, розовый шарф и роликовый конек, принадлежавший жертвам серийного убийцы, личность которого до сих пор не была установлена. Этого человека зовут Джеремия Смит. Джеремия. Какое мирное имя, сразу подумал Маркус. Совсем не подходит серийному убийце. Клименто вынул из внутреннего кармана плаща сложенную вдвое папку, на которой был отпечатан только код. SG97-95-6. Четыре жертвы за 6 лет. Перерезано горло, все женщины, возраст от 17 до 28. Пока Клименто перечислял эти стерильные безличные данные, Маркус вглядывался в лицо мужчины. Не следует обманываться. Тело всего лишь оболочка, способ всюду проходить незамеченным. «Врачи говорят о коме», — сказал Клименто, чуть ли не читая его мысли. «Хотя бригада, оказавшая помощь, сразу сделала интубацию. Кстати...» «Что?» По иронии судьбы, с санитаром приехала сестра первой жертвы. Ей 27 лет, она врач. Маркус казался удивленным. Она хоть знает, кому спасла жизнь? Она сама указала на наличие в доме роликового конька, принадлежавшего ее сестре-двойняшке, убитой 6 лет назад. Так или иначе, вызов не был обычным, еще и по другой причине. Клименто вытащил из папки фотографию и показал Маркусу. Она изображала грудь мужчины, на которой выделялись слова «Убей меня». Он так и ходил при всем честном народе с такой татуировкой. «Это символ двойственности его природы», — рассуждал Маркус. «Он как будто бы говорит, что в конечном счете немного нужно, чтобы обнаружить нечто за пределами видимости, ведь мы обычно ограничиваемся верхним слоем, то есть одеждой, когда судим о человеке. Когда истина прописана на коже, она доступна для каждого, укрыта и тем не менее рядом. Но никто не видит ее. То же самое и Джеремия Смит. Люди шли с ним по улицам бок о бок, не подозревая об опасности. Никто не мог разглядеть, кто он на самом деле». «Еще в этих словах скрыт вызов. Убей меня, если у тебя получится!» Маркус обернулся к Клименте. «А теперь какой вызов он посылает нам?» «Лара». «Кто сказал, что она до сих пор жива?» «Других он оставлял в живых по меньшей мере месяц и только потом убивал и подбрасывал труп». «Откуда мы знаем, что именно он похитил девушку?» «Сахар. Другие девушки тоже были напичканы наркотиком. Он похищал их одним и тем же способом. Подходил посреди дня и угощал каким-нибудь напитком. В напитках почти всегда был растворен ГОМК, гамма-оксимасляная кислота, более известная как рогипнол, таблетка изнасилования. Это наркотик с гипнотическим эффектом, подавляющий сознание и волю. Полицейская экспертиза обнаружила его следы в пластиковом стаканчике, выброшенном в том месте, где Джеремия встретил первую жертву. И потом в бутылочке, найденной во время расследования третьего похищения. Поэтому можно сказать, что это подпись, признак особого стиля». «Таблетка изнасилования», — повторил Маркус. «Значит, преступление на сексуальной почве?» Клименто покачал головой. «Никакого сексуального насилия, никакого следа истязаний. Он их связывал, держал в живых, а через месяц перерезал им горло». «Но Лару он похитил из дома», — заключил Маркус. Как это объяснить? Некоторые серийные убийцы совершенствуют модус операнди по мере того, как развертываются садистские фантазии, питающие их инстинкты. Время от времени добавляют какую-нибудь деталь, что-то, что усиливает наслаждение. С годами убийства превращаются в работу. Появляется стремление делать ее лучше. Объяснение Климента походило на правду, но не вполне убеждало Маркуса. Он решил пока не зацикливаться на этой детали. «Расскажи, что за вилла у Джеремии Смита?» «Полицейские еще не закончили обыск, поэтому мы пока не можем туда попасть. Но, как кажется, он не туда доставлял своих жертв. У него было другое место. Если найдем его, найдем и Лару». «Но полиция не ищет ее». «Возможно, в его доме они найдут какую-то связь с девушкой». «Разве мы не должны направить их на след?» «Нет, не должны». «Почему не должны?» Маркус не верил своим ушам. Клименте произнес, стараясь, чтобы в голосе прозвучала решимость. «Мы никогда не действуем так». «Но у Лары появилось бы больше шансов на спасение». «Полицейские могут создать тебе помехи, а у тебя должна быть полная свобода действий». «Что это значит? Свобода действий?» — вскричал Маркус. «Я даже не знаю, с чего начать». Клименте встал напротив него, глядя ему прямо в глаза. «Знаю. Ты думаешь, будто это невозможно. Все кажется тебе новым. Но ты это делаешь не впервые. Ты прекрасно справлялся и снова справишься. Уверяю тебя, если кто и сможет найти девушку, так это ты. Чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для всех, ибо складывается впечатление, что у Лары не слишком много времени». Маркус поглядел через плечо Клименте. Пациент, подключенный к дыхательному аппарату, близкий к последнему пределу, и наложенное на тот образ отражение его собственного лица в стекле – оптическая иллюзия. Он с отвращением отвел взгляд. Не вид монстра смущал его. Он просто не выносил зеркал, все еще не узнавая себя. «Что случится со мной, если я потерплю неудачу?» «Значит, вот в чем дело. Ты переживаешь за себя». «Я больше не знаю, кто я такой, Клименте». «Скоро узнаешь, друг мой». Клименте протянул ему папку с делом. «Мы в тебя верим, но с этого момента ты работаешь один». Третий урок. Дома имеют запах. Запах принадлежит тем, кто там живет. Он всегда другой, всегда уникальный. Когда жильцы съезжают, запах улетучивается, поэтому каждый раз, входя в свою квартиру над каналами, Сандра Вега сразу начинала принюхиваться, искать запах Давида. Лосьон после бритья и сигариллы с анисовой отдушкой. Сандра знала, что в какой-то день рано или поздно она вернется домой, втянет воздух в ноздри и не обнаружит ничего. А когда запах исчезнет, Давида больше не будет здесь. Никогда. От одной этой мысли она впадала в отчаяние. Старалась как можно больше времени проводить вне дома, чтобы не заражать воздух своим присутствием, чтобы ее запах не вытеснил окончательно тот, другой. По правде говоря, она сперва ненавидела уцененный лосьон для бритья, который Давид упорно покупал в супермаркете. Запах его казался Сандре резким и навязчивым. За 3 года совместной жизни она много раз пыталась найти замену. На день рождения, Рождество, годовщину свадьбы к основному подарку прилагался флакон с каким-то новым ароматом. Давид им пользовался неделю, потом ставил рядом с другими на полочку в ванной. И каждый раз, оправдываясь, произносил одну и ту же фразу: «Жаль, Джинджер, но это не выражает меня». И так подмигивал, что она выходила из себя. Сандра и вообразить не могла, что через какое-то время сама купит 20 флаконов этого лосьона, чтобы разбрызгать по всей квартире. Она накупила столько из неразумного страха, а вдруг однажды лосьон перестанут выпускать. Она приобрела также эти ужасные анисовые сигариллы, поджигала их и раскладывала в пепельнице по всему дому. Но волшебство алхимии не достигало совершенства. Только Давид, только его присутствие в мире соединяло эти ароматы, его кожа, дыхание, все запахи его тела. Вот что делало сочетание особенным. После долгого рабочего дня Сандра закрыла за собой дверь и постояла несколько секунд в темноте. Потом, наконец, запах мужа начал ее обволакивать. Она поставила сумки в прихожей перед креслом. Надо бы протереть аппаратуру, но Сандра уже привыкла откладывать дела на потом. Об этом она позаботится после ужина. Вместо этого набрала горячую ванну и лежала в воде, пока не сморщилась кожа на подушечках пальцев. Надела синюю футболку и откупорила бутылку вина. Таков был ее способ забыться. Она не могла ни заставить себя включить телевизор, ни сосредоточиться настолько, чтобы читать. Так она и проводила вечера. На диване, с бокалом Негро Амаро в руке, взгляд блуждает, мысли разбегаются. В свои 29 лет Сандра никак не могла привыкнуть к мысли, что она вдова. Второй урок, который усвоила Сандра Вега, заключался в том, что дома тоже умирают, как люди. С тех пор, как умер Давид, она перестала замечать его присутствие в привычных вещах. Может быть, потому, что по большей части вещи в комнатах принадлежали ей. Ее муж был независимым фоторепортером и ездил по всему свету. До тех пор, пока они не познакомились, ему и не нужен был дом. Он останавливался в гостиницах или устраивался как мог. Рассказывал, что как-то в Боснии ночевал на кладбище в склепе. Все пожитки Давида умещались в двух больших зеленых матерчатых сумках, битком набитых. Одежда и летняя, и зимняя, поскольку он не знал, куда отправиться делать репортаж. Видавший виды ноутбук, с которым он не расставался, а также всяческие приспособления, складные ножики, оснащенные разными инструментами, зарядки для сотовых телефонов, даже прибор для фильтрования мочи на случай, если он попадет в такое место, где нет питьевой воды. Он все свел к самому необходимому. Например, никогда не имел ни единой книги. Читал запоем, но, прочитав книгу, дарил ее. Перестал это делать, лишь поселившись здесь. Сандра расчистила для него место в книжном шкафу, и ему даже понравилась мысль создать собрание книг. Он таким образом пускал корни. После похорон его друзья зашли к Сандре, и каждый принес книгу, когда-то подаренную Давидом. На страницах остались пометки. Уголки, загнутые, чтобы обозначить какое-то место, небольшие подпалины или пятна машинного масла. И теперь Сандра представляла себе, как он спокойно читает Кальвино, покуривая под палящим солнцем какой-нибудь пустыни, рядом со сломанным внедорожником, в полной уверенности, что кто-то да придет на помощь. «Ты долго будешь видеть его повсюду», — говорили все. «Трудно будет отделаться от его присутствия». Но ничего подобного она не испытывала. Ей ни разу не показалось, будто она слышит, как Давид зовет ее. Ни разу она по рассеянности не поставила на стол лишний прибор. Но по-настоящему ей не хватало обыденности. Мелких повторяющихся моментов ничего не значащей рутины. По воскресеньям Сандра обычно вставала позже Давида и обнаруживала его на кухне, где он приканчивал третий кофейник, шелестя газетой в клубах пахнущего анисом дыма. локоть на столе, сигарила в кончиках пальцев, и пепел вот-вот упадет. Настолько Давид погружен в чтение. Когда Сандра показывалась на пороге, как правило, насупившись, он поднимал от стола кудрявую встрепанную голову и улыбался ей. Она старалась не обращать на него внимания, пока готовила завтрак. Но Давид все смотрел и смотрел на нее со своей блаженной улыбочкой, и в конце концов Сандра уже не могла сдерживаться. Виной всему был сломанный резец, память о падении с велосипеда в 7-летнем возрасте, а еще очки с диоптриями в оправе под черепаху, заклеенные скотчем. В них Давид был похож на пожилую английскую леди. А через несколько секунд он хватал ее, усаживал к себе на колени, запечатлевая на шее влажный поцелуй. При этом в воспоминании Сандра поставила бокал на столик перед диваном. Протянула руку, взяла мобильник, включила голосовую почту. Электронный голос сообщил ей, как всегда, что имеется только одно сообщение, уже прослушанное, отправленное 5 месяцев назад. «Привет. Я тебе все время звоню, но попадаю на автоответчик. Я тороплюсь, поэтому сразу перечислю, чего мне не хватает. Твоих холодных ног, которыми ты в меня тычешься под одеялом, когда ложишься спать. Когда даешь мне пробовать продукты из холодильника, чтобы определить, испортились они или нет. Или когда будешь меня в 3 часа ночи, вопя благим матом, что у тебя судороги, и хочешь верь, хочешь нет, даже когда ты без спроса бреешь ноги моей бритвой. Вообще говоря, здесь в Осло собачий холод, и я жду не дождусь, когда можно будет вернуться. Люблю тебя, Джинджер». Последнее сообщение Давида являло собой квинтэссенцию самой совершенной гармонии. Такую воплощают в себе бабочки, снежинки и некоторые из чечеточников. Сандра выключила мобильник. «Я тоже люблю тебя, Фред». Всякий раз, когда она слушала это сообщение, у нее возникало совершенно определенное чувство. Тоска, боль, нежность, но также тревога. Последние слова таили в себе вопрос, и Сандра не знала, стоит ли искать на него ответ. «Здесь, в Осло, собачий холод, и я жду не дождусь, когда можно будет вернуться». Она привыкла к тому, что Давид разъезжает. В этом его работа, его жизнь. Она всегда это знала. Как бы иногда не хотелось удержать его при себе, она потом понимала, что просто обязана всегда его отпускать. Это единственный способ заставить его вернуться. Ремесло фоторепортера заставляло его выезжать в самые горячие точки планеты. Кто знает, сколько раз он рисковал жизнью. Но Давид был создан таким, такова была его природа. Он должен был все увидеть собственными глазами, без фильтров, ко всему прикоснуться. Чтобы изобразить войну, ему нужно было ощутить запах пожара, узнать, что взрывы звучат по-разному, в зависимости от того, куда попадает снаряд. Он никогда не принимал предложений сделать эксклюзивный репортаж на первую полосу популярного издания, хотя такую возможность ему бы охотно предоставили. Сама мысль о том, что кто-то будет его контролировать, была для Давида невыносима. И Сандра научилась подавлять дурные предчувствия, скрывать страх в самых глубоких тайниках души. Старалась жить нормальной жизнью, делая вид, будто она замужем за рабочим или служащим. Они с Давидом заключили некий неписанный договор. Он предполагал целый ряд весьма своеобразных ритуалов. Таким образом, они сообщали друг другу нечто важное. Так иногда случалось, что Давид оставался в Милане надолго, и их совместная жизнь начинала налаживаться. Но в какой-то вечер Сандра возвращалась домой и видела, что муж готовит свой знаменитый раковый суп, куда входит по меньшей мере 5 видов зелени и к которому полагаются соленые крекеры. То было его фирменное блюдо. Но согласно установленным между ними правилам, Давид таким образом сообщал ей, что на следующий день уезжает. Они ужинали, как всегда, говорили о том о сём, он ее смешил, а после они любили друг друга. Утром она просыпалась в постели одна. Давид пропадал неделями, иногда месяцами. Потом в один прекрасный день дверь открывалась, и все становилось как прежде. Давид никогда ей не докладывал, куда едет, кроме того последнего раза. Сандра осушила бокал одним глотком. Она всегда гнала от себя мысль, что с Давидом может случиться что-то плохое. Он рисковал. Если и суждено ему было погибнуть, то на войне или от руки преступника из тех, чьи дела он расследовал. Глупо, но она никак не могла принять тот факт, что все произошло столь банальным образом. Она уже почти задремала, погруженная в эти мысли, когда зазвонил мобильник. На дисплее возник незнакомый номер. Было почти 11 часов. «Я говорю с супругой Давида Леоне?» Мужской голос со специфическим немецким акцентом. «Да, это я. А вы кто?» «Шалбер, сотрудник Интерпола. Мы с вами коллеги». Сандра выпрямилась, протерла глаза. «Извините за поздний звонок, но я только сейчас узнал ваш номер». «И не могли подождать до завтра?» С той стороны раздался веселый смех. Шалбер, кем бы он ни был, откровенно ребячился. «Простите, это сильнее меня. Если какой-то вопрос не дает мне покоя, я должен его задать, иначе не засну всю ночь. С вами такого не случалось?» Сандра не могла догадаться по его тону, имеет ли этот человек что-то против нее лично, или он вообще нахал. Она решила отделаться поскорее. «Чем могу помочь?» «Мы начали расследование гибели вашего мужа, и мне необходимо кое-что выяснить». Сандра нахмурилась. «Это был несчастный случай». Наверное, ожидая подобной реакции, Шалбер сохранял спокойствие. «Я прочел рапорт, составленный полицией. Погодите минутку». Сандра услышала шелест страниц, которые просматривал Шалбер. «Здесь написано, что ваш муж упал с 5-го этажа, но не умер при падении, а скончался несколько часов спустя по причине множественных переломов и внутреннего кровоизлияния». Он прервал чтение. «Воображаю, как тяжело вам это слушать. Нелегко такое принять». «Вы даже не представляете, до какой степени!» От этих слов веяло холодом, и Сандра сама себя ненавидела, когда произносила их. «Согласно рапорту полиции, сеньор Леоне находился в недостроенном здании, потому что оттуда открывался наилучший вид на объект, который он собирался сфотографировать». «Да, верно». «Вы видели это место?» «Нет», — разозлилась Сандра. «Ну, а я видел». «И что вы этим хотите сказать?» Шалбер молчал на секунду дольше, чем полагалось бы. «Кеннон, вашего мужа разбился при падении. Жаль, мы никогда не увидим той фотографии», — заметил он с сарказмом. «С каких пор Интерпол занимается несчастными случаями?» «В самом деле, это в порядке исключения. Но мое любопытство возбуждает не только обстоятельства гибели вашего мужа». «А что еще?» «Кое-что осталось непроясненным. Мне известно, что вам был отправлен багаж, сеньор Леоне». «Две сумки?» Она начинала раздражаться, подозревая при том, что этого и добивался собеседник. «Я и спросил разрешения на обыск, но, кажется, опоздал». «Зачем вам это? Какой интерес они могут для вас представлять?» Последовало короткое молчание. «Я не женат, но пару раз был к этому близок». «Меня это как-то касается?» «Не знаю, касается или нет, но когда ты доверяешь свою жизнь кому-то, я хочу сказать кому-то особенному, вроде супруга, ну тогда перестаешь задаваться вопросами. К примеру, не спрашиваешь себя, что он или она делает всякую минуту, когда вы не вместе. Кто-то это называет доверием, но правда в том, что иногда это не более чем страх. Боишься получить ответ. По-вашему, какого рода вопросами должна была бы я задаваться относительно Давида? Но Сандра сама это прекрасно знала. Шалбер заговорил серьезным тоном. «У нас у всех есть секреты, агент Вега». «Я не знала всех подробностей жизни Давида. Мне было известно, какой он человек, и этого довольно». «Да, но вы никогда не задумывались о том, что он вам не говорит всей правды?» Сандра разозлилась еще больше. «Послушайте, вы напрасно пытаетесь заронить во мне сомнения». «Да, в самом деле, потому что эти сомнения в вас уже есть». «Вы ничего не знаете обо мне», — возмутилась Сандра. «Сумки, которые были отправлены вам 5 месяцев назад, до сих пор лежат на складе квестуры. Почему вы так и не забрали их?» На губах Сандры появилась горькая улыбка. «Надо ли объяснять, как мне будет больно снова получить эти вещи? Ведь когда это случится, я должна буду принять тот факт, что все в самом деле кончено, что Давид больше не вернется, и ничего с этим не поделаешь. Фигня все это! Вам ли не знать?» От такой бестактности Сандра обомлела. На какое-то время потеряла дар речи. Когда, наконец, смогла как-то отреагировать, выпалила с яростью. «Иди ты в жопу, Шалбер!» Сбросила звонок, гнев переполнял ее, схватила пустой бокал, первое, что подвернулось под руку, и швырнула в стену. Тот тип не имел права. Напрасно она позволила ему говорить, нужно было раньше прервать связь. Сандра встала, принялась в нервном возбуждении ходить по комнате. До сей поры она не хотела в этом признаваться, но Шалбер был прав, ей было страшно. Этот звонок не застал ее врасплох. Где-то в глубине души она ждала чего-то подобного. «Безумие», — думала она, — «то был несчастный случай». «Несчастный случай!» Потом понемногу успокоилась. Огляделась вокруг. Полки в углу с книгами Давида, коробки анисовых сигарил штабелями на письменном столе, просроченный лосьон на полочке в ванной. Место на кухне, где утром по воскресеньям он читал газету. Первый урок, который усвоила Сандра Вега, заключался в том, что дома никогда не лгут. «Здесь в Осло собачий холод, и я жду не дождусь, когда можно будет вернуться». Но, может быть, в ее дом все-таки прокралась ложь, потому что Давид погиб в Риме. «23:36. Мертвый пробудился. Вокруг темнота. Ему было холодно. Он не знал, где находится, и очень боялся. Все эти ощущения были ему до странности знакомы. Он помнил выстрел, запах пороха и горелого мяса. Помнил, как мышцы внезапно обмякли, и он рухнул на пол. Убедился, что может вытянуть руку, попробовал. Он должен был лежать в луже крови, но крови не было. Он должен был умереть, но был жив. Прежде всего, имя. «Меня зовут Маркус», — произнес он про себя. Тут реальность явила себя во всей полноте, напомнив ему, по какой причине он все еще жив и находится в Риме, дома, в своей постели, где спал, пока не проснулся. Сердце бешено колотилось и никак не могло успокоиться. Он был весь в поту и дышал с трудом. Но в очередной раз пережил этот сон. Чтобы не поддаться панике, он обычно оставлял свет включенным, но в этот раз забыл. Сон навалился внезапно, он даже раздеться не успел. Повернул выключатель, посмотрел на часы. Он спал каких-нибудь 25 минут. Этого хватило. Маркус взял фломастер, лежавший возле подушки, и написал на стене: «Разбитое стекло». Белая стена, у которой стояла раскладушка, стала его дневником. Вокруг пустая комната. Мансарду на улице Деи Серпенти, жилище, лишенное памяти, он выбрал, чтобы вспоминать. Две комнаты, никакой мебели, только складная кровать и лампа, одежда в чемодане на полу. Всякий раз, выбираясь из сна, он что-то прихватывал с собой в явь. Образ, слово, звук. На этот раз звон стекла, разбитого вдребезги. Но что за стекло? Фотограмма сцены всегда одной и той же. Он все записывал на стене. За последний год собрал воедино многие детали, но их все еще было недостаточно, чтобы восстановить полную картину того, что произошло в гостиничном номере. Он точно знал, что находится там, и с ним Девок, самый лучший, самый дорогой друг, который все, что угодно сделал бы для него. Он казался напуганным, смятенным. Маркус не смог бы сказать, почему так подумал, но наверняка случилось что-то серьезное. Он помнил ощущение опасности. Может быть, Девок хотел его предупредить? Но они были не одни, с ними был кто-то третий. Пока только неопределенная тень ощущения. От третьего исходила угроза. Мужчина, в этом Маркус уверен, но не знает кто, зачем он пришел. Он был вооружен и в какой-то момент вытащил пистолет и стал стрелять. Выстрел сразил Девока. Друг падал на него, как при замедленной съемке. Закатившиеся глаза были уже пустыми. Руки прижаты к груди в области сердца. Черная кровь сочится сквозь пальцы. Прозвучал второй выстрел, и почти одновременно он увидел вспышку. Пуля настигла его. Он отчетливо ощутил, как она ударила в череп. Почувствовал, как треснула кость, как чужеродное тело проникло в мозг, будто мокрый палец, как теплая вязкая кровь потекла из раны. Через эту черную дыру в черепе вытекло все. Его прошлое, его личность, его лучший друг, но главное — лицо врага. Ибо на самом деле Маркуса мучило то, что он не мог вспомнить, как выглядел человек, причинивший ему столько зла. Парадоксальным образом, если он хотел найти этого человека, то должен был эти поиски отложить. Ведь чтобы отомстить врагу, он должен был стать прежним Маркусом, а значит, не мог позволить себе думать о том, что случилось с Девоком. Нужно было начать все сначала, вновь обрести себя. Единственный способ — найти Лару. Разбитое стекло. Маркус отложил на потом новую информацию и снова задумался над последними словами Климента. «С этого момента ты работаешь один». Временами Маркус даже сомневался, есть ли кто-то еще, кроме них двоих. Когда его единственный информант нашел его на больничной койке, полумертвым и потерявшим память, и открыл ему, кто он такой, Маркус не поверил. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к этой мысли. «Собаки не различают цветов», — повторил он любимую фразу Климента, убеждая себя в том, что все вершится наяву, все реально. Потом взял папку с делом Джеремии Смита S.G.97-95-6. Сел на постель и принялся изучать ее содержимое, пытаясь отыскать какой-нибудь след, который привел бы его к пропавшей студентке. Начал с самого убийцы, с его краткой биографии. Джеремия Смит, 50 лет, холост. Происходит из семьи зажиточных буржуа. Мать итальянка, отец англичанин, оба умерли. Им принадлежали в этом городе 5 магазинов тканей, но в 80-х годах они продали дело. Джеремия – единственный сын, никаких близких родственников, имея возможность жить на приличную ренту, никогда не работал. Тут биография прерывалась. В истории этой жизни имелось белое пятно. В последних 2 строках лаконично указывалось, что он живет в полном уединении на вилле, расположенной на холмах в окрестностях Рима. Маркус рассудил, что нет ничего особенного в превратностях такой судьбы. Мало того, сложились все условия, чтобы Джеремия стал тем, кем стал. Одиночество, эмоциональная незрелость, неспособность к общению с ближними и вместе с тем желание, чтобы кто-то был рядом. Ты знал, что единственный способ добиться внимания женщины – похитить ее и связать, так ведь? «Именно так. Чего ты хотел добиться? Какова была твоя цель?» «Ты забирал их не для секса. Ты не насиловал, не истязал. Ты хотел, чтобы они стали твоей семьей. То были попытки принуждения к совместной жизни. Ты пытался наладить отношения, любить их, как положено хорошему мужу, но они были слишком напуганы, чтобы ответить на твои чувства. Каждый раз ты пробовал жить с ними вместе, но через месяц понимал, что это невозможно. До тебя доходило, что эта любовь, больная, извращенная, что она существует только в твоем уме. И потом, не станем таить правду. Ты страстно желал приставить им к горлу нож. Так, в конечном итоге, ты их убивал. Но все время продолжал поиски любви.